Глава 10. Виолетта. Эх, как же все-таки классно спать на мягкой удобной постельке и под тепленьким воздушным одеялком. После каменистого пола пещеры так вообще одно удовольствие. Казалось бы, всего одна ночь в комфорте, но благодаря ей я действительно ожила. Стоило только открыть глаза, почесать финика за ушком, и на лице уже сияла улыбка, пока внутри горело желание ловить и излучать лучи счастья. Правда, после осознания того, что финик без озарения совести храпит на подушке Андрея, мое настроение быстро пошло на спад. Приятно было видеть, что с парнем все в порядке, однако, разумеется, за прошедший месяц наши проблемы никак не решились, более того, их стало лишь больше. Да и не уверена я, что с Андреем все действительно в порядке. Слишком уж мрачным и тяжелым был его взгляд, когда парень рассказывал о погибших Айдаха и своем учителе. В какой-то момент у меня даже появилось желание поговорить с ним на эту тему. После смерти Игоря, думаю, я примерно понимала, что именно он сейчас должен чувствовать. Однако в итоге я вовремя спохватилась и взяла себя в руки. Вот уж это жалостливая женская натура. Нечего лезть туда, куда не просят. Андрей и я ведь уже больше не вместе. Так зачем ему выслушивать мои советы? Совру, если скажу, что он больше для меня ничего не значит, но унижаться я точно не собиралась. А то приду к нему в гостиницу, а он там, возможно, уже с другой девушкой. Не хочу даже думать об этом. Да и по правде сказать, случай с Лизой я ему так и не забыла. Более того, сомневалась, что вообще смогу. К тому же вчера вечером мне было кого успокаивать. После новости о ней и Лизе мир Ли практически перевернулся, и я около часа выслушала от подруги о том, что вот не может у нее быть такого плохого вкуса и точка. Кажется, ее даже новость о циклах перерождения и деяния с богом драконов не так взволновала, как это. Я же с подругой не спорила и просто время от времени кивала головой, думая о своем. Действительно ли дыхание прошлого работа другой Веты? И если да, то зачем ей было все это делать? Еще и этот ее пустой взгляд. Думается мне, в истории девушки произошло нечто действительно ужасное, и она, потеряв смысл жизни, решила потратить ее остатки на то, чтобы обеспечить поддержку своему будущему перерождению. Звучит, конечно, немного странно, но, думаю, примерно так оно все и было. Вот только, к сожалению, Тавета не подумала о том, что система может посчитать ее силу ошибкой и попытаться меня удалить. В любом случае, все хорошо, что хорошо кончается. Чтобы хоть как-то отвлечься от мыслей об Андрее, Ли и наших прошлых перерождениях, я наконец-то открыла свои статы впервые за долгое время, предварительно надев на себя все вещи с плюсами. Захотелось оценить полную картину характеристик. Виолетта Чернова. Общие параметры. Раса – человек. Возраст – 298 дней. Пол – женский. Титул – кровавая принцесса, познавшая счастье танца смерти. Клан – бессмертный. Профессия – дрессировщик. Специальность – драконоборец. Фамильяр – лиса Фенёк, 10 уровень. Уровень – 226. До следующего уровня – 250 тысяч из 226 миллионов. Здоровье – 2747 из 2747. Мана – 3818 из 3818. Выносливость – 2720 из 2720. Сопротивление магии – 40,8%. Сопротивление физическим атакам – 40,8%. Сопротивление ядам – 30,2%. Основные характеристики. Сила 149, 127 плюс 105. Ловкость 227, 194 плюс 153. Интеллект 48, 41 плюс 30. Дух 378, 323 плюс 226. Стойкость 272, 232 плюс 136. Свободных очков 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона 100% максимальный уровень. Шанс критического урона 100 уровень максимальный. Скрытость 100 уровень максимальный. Ускорение 100 уровень максимальный. Уклонение 100 уровень максимальный. Владение луком 100 уровень максимальный. Меткость 100 уровень максимальный. Маскировка 100 уровень максимальный. Наблюдение 100 уровень максимальный. Владение средними доспехами – 100 уровень максимальный. Ментальная защита – 100 уровень максимальный. Тихий шаг – 100 уровень максимальный. Владение Сюко, 100-й уровень, максимальный. Распознавание, 100-й уровень, максимальный. Сопротивление магии разума, 100-й уровень, максимальный. Энергия Ки, 100-й уровень, максимальный. Управление Ки, 100-й уровень, максимальный. Слияние энергии, 100-й уровень, максимальный. Духовный доспех, 100-й уровень, максимальный. Сфера познания, 100-й уровень, максимальный. Предвидение, 100-й уровень, максимальный. Медитация, 100-й уровень, максимальный. Абсолютное восстановление маны 4-го уровня. Свободных очков 53. Умение игрока. Стрела гниения 4-й уровень. Стрела мысли 4-й уровень. Тайфун бедствия 4-й уровень. Раскат грома 4-й уровень. Мгновенное исцеление 4-й уровень. Метка дракона 4-й уровень. Взрывная стрела 4-й уровень. Духовный клинок Ки 53-й уровень. Стрела холода 4-й уровень. Стрела невидимости 4-й уровень. Стрела вихря 5-й уровень. Взор истины 10-й уровень. Взор следопыта 10-й уровень. Зоркий глаз 10-й уровень. Внутренний дисбаланс 10-й уровень. Очищение тела 10-й уровень. Очищение разума 5-й уровень. Ментальное внушение 100-й уровень максимальный. Полет 20-й уровень. Свободных очков 7. Умение фамильяра. Небесное благословение 4-й уровень. Семимильный шаг 1-й уровень. Остановка времени 1-й уровень. Сыщик 1-й уровень. Дыхание прошлого 100-й уровень максимальный. Свободных очков 0. Умение от предметов. Иллюзии 30-й уровень. Невидимость 100-й уровень максимальный. Достижение игрока. Убийца драконов 6-й уровень. Убийца орков 98-й уровень. Убийца эльфов 100-й уровень. Убийца гномов 95-й уровень. Убийца оборотней 103-й уровень. Убийца вампиров 101-й уровень. Убийца демонов 66-й уровень. Убийца темных эльфов 10-й уровень. Убийца горгулей 60-й уровень. Убийца легендарной гидры. Эффекты. Шанс нанести критический урон 100%. Урон в дальнем бою увеличен на 5%. Сопротивление урону увеличено на 4%. Урон в ближнем бою увеличен на 3%. Урон физическими умениями увеличен на 3%. Стоимость физических умений снижена на 3%. Защита от ментальной магии 100%. Сопротивление магии разума 100%. Основные характеристики были увеличены на 17%. Сумма уникального достижения и титула. Клановые эффекты. Уровень жизни повышен на 1%. Шанс на удачное выпадение вещей с монстров увеличен на 2,5%. Уровень маны повышен на 1%. Клановые умения. Увеличение силы 1-го уровня. Увеличение ловкости 1-го уровня. За последнее время мои статы значительно изменились. И дело тут не только в титуле и трех значениях всех характеристик. В умениях Финика теперь значилось дыхание прошлого, а последнее свободное очко фамильяра, я подумав, потратила на новое умение сыщик. Если верить описанию, умение в несколько раз обостряло нюх фамильяра, и в радиусе километра он мог найти кого или что угодно. Использовать его, правда, можно было только раз в сутки, и то всего на 10 минут. Но думаю, если в каком-нибудь лабиринте наша группа случайно разделится, такая способность точно лишней не будет. Также за счет новых достижений в убийствах я смогла повысить абсолютное восстановление маны до 4-го уровня, а распознавание до 100-го. Может, выбор с распознаванием и был не самым хорошим, но зато мой внутренний перфекционист отныне мог чувствовать полное удовлетворение, глядя на вторичные характеристики. Ко всему прочему, мой уровень после боя с гидрами увеличился аж до 226-го, то есть поднялся сразу на 4 позиции. Толку от этого, конечно, немного, лишь пару очков к стойкости, но ведь был еще и лут. Кожаные наколенники героического класса с неплохим умением в придачу отлично доказывали, что в той битве я выжил одним только чудом. Наколенники «Мифическая дрожь». Класс «Героический», прочность «Неразрушим». Интеллект плюс 30, ловкость плюс 30, дух плюс 50. Умение. Ментальное внушение 100-й уровень максимальный, полет 20-й уровень. Дополнительные условия. Для активации умений требуется 3000 маны. Ментальное внушение станет доступным по достижению игроком 250 уровня. Особенно сильно меня, понятное дело, заинтересовало ментальное внушение, так как оно идеально подходило для меня, как для ментального мага. Я уже не раз ощущал на себе силу ментальных атак, в первую очередь во время испытания Таиры, и думал о том, что было неплохо и самой освоить эту способность, а тут такой подарок. Да и условия о 250 уровне не сказать, что сильно меня удивило. Я до сих пор не видела ментального внушения в списке умений, а значит, оно должно было появиться чуть позже. Но да это меня не расстраивало. Я с чистой совестью радовалась полету. Данное умение было аналогично умению Андрея, и, разумеется, вовсе не означало, что я буду летать как птица. Тем не менее, возможность просто висеть в воздухе мне, как лучнику, могла вполне пригодиться. Вот только, разумеется, в начале умение было бы неплохо отточить в тренировочном зале. От размышлений на тему, как именно следует тренировать полет, меня оторвал громкий стук в дверь. Лия обычно стучалась потише. Мигом подскочив с кровати и переодевшись в повседневную одежду, я открыла дверь, за которой, к своему удивлению, обнаружила серьезного и невозмутимого, как обычно, Джана. «Доброе утро», — улыбнулся он. «Есть возможность уделить мне немного времени?» «Доброе», — ответила я, даже и не пытаясь скрывать свое удивление. «Конечно, проходи. Или же хочешь пройти на кухню?» — переспросила я, на всякий случай освобождая ему проход в комнату. «Лучше нам поговорить без свидетелей», — отстраненно произнес он, заходя внутрь. «Ну, как скажешь», — еще больше удивилась я такому заявлению, закрывая за Джаном дверь. Азиату я предложила мягкое кресло, а сама уселась на стул напротив. «Что-то случилось?» — поинтересовалась я, глядя прямо в глаза своему гостю. «Скорее может случиться», — уклончиво сказал Джан. «Но это уже будет зависеть лишь от тебя и больше никого». «Ого!» — слегка нервно улыбнулась я в ответ. «Ты меня заинтриговал, мягко говоря». «Для начала я бы хотел тебя попросить не спешить с выводами и действиями», — как можно мягче произнес он. «Мне бы хотелось, чтобы ты отнеслась к моим словам без импульсивных эмоций, а как воин, который уже прошел через многое. Факты, которые я тебе озвучу, очень сильно изменят твои отношение к некоторым вещам, но если ты сможешь оценить их через призму логики и здравого смысла, то все может закончиться мирно и без печальных последствий для нашего отряда». «Знаешь, твое вступление пугает меня все больше и больше». Я попыталась как-то разрядить обстановку, однако Джан продолжал смотреть на меня все тем же серьезным и тяжелым взглядом. «Хорошо. Чем бы это ни было, я обещаю, что не стану совершать необдуманных поступков». «Рад это слышать», — скупо улыбнулся он в ответ. «Что же, давай перейдем к фактам. Вчера вечером, когда у нас произошел совет клана, по моей просьбе Азриль соврала. Иль сказала неправду. Она применяла свои способности в отношении тебя и, скорее всего, Андрея. Более того, делала она это по просьбе Лизы. Объяснить, почему я попросил Азриль об этом?» «Да, было бы неплохо», — промямлила я в ответ, не до конца понимая, к чему именно вел азиат, да и вообще с трудом раскладывая слова Джана по полочкам. «Что же, все очень просто. Ты ведь согласна с тем, что на поле боя Лиза, пожалуй, лучший хиллер из всех, кого мы знаем? С ней разве что Эльнара может поспорить за лидерство, и то не факт, что выиграет», — спокойно продолжил Джан. «Не спорю. Учитывая нынешний уровень Лизы, сомневаюсь, что среди людей вообще кто-нибудь сможет с нею сравниться. Но какое отношение это имеет к тому, что, по твоим же словам, Иль действительно тренировала на нас свои приемы?» «Прямое. Подумай сама. Что бы произошло вчера, если бы Азриль сказала, что Иль врет? Разве смогла бы Лиза остаться в команде?» «Не мне это решать», — тотчас пожала я плечами. «Однако не стану врать. Сама я была бы против этого по понятным причинам. Ли и Салаэль, которые, подозревают, также находились под магией Дриады, вообще устроили бы настоящую революцию. Каким бы классным хилом ни была Лиза, зачем оставлять в отряде тех, кто угрожает твоей собственной безопасности? Да и вообще, как бы ни старалась, я не могу понять, что происходит в голове у этой Дриады. Вот зачем ей было пытаться подтолкнуть меня и Ли к сексу? Неужто хотела помочь Ли с ее неразделенной любовью по доброте душевной?» Зло хмыкнула я, вспоминая неловкую ситуацию в комнате Лехи. «Кажется, я просил тебя оценивать мои слова без эмоционального импульса», — укоризненно покачал головой Джан. «Легче сказать, чем сделать», — заявила я в ответ. «Однако я, как и обещала, пока ничего предпринимать не стану. К тому же это ведь не все, что ты мне хотел сказать, верно?» «Естественно. Но пока мы остановимся на этом. Сейчас тебе нужно осознать простой факт. Иль все это делала, как и я и сказал, по просьбе Лизы. И только ради того, чтобы поссорить тебя с Андреем. К тому же у нее это практически получилось», — печально вздохнул Джан, осуждающий, покачав головой. «На что только не пойдет влюбленная женщина, вбившая себе в голову образ своего избранника». «По просьбе Лизы?» — удивленно захлопала я глазами. «Но зачем?» И тут-то пазл в моей голове наконец-то сложился. Не будь я ментальным магом, то не смогла бы ничего противопоставить влиянию магии Иль, и в итоге мы с Ли переспали бы, что точно не осталось бы в тайне от Андрея, как-никак в одном доме живем. Более того, Учитывая, что меня чуть ли не изнасиловали у Лёхи в комнате, думаю, Иль изначально хотела свести меня именно с ним, а не с Ли. Ведь измена с лучшим другом стала бы для Андрея куда большим ударом. Странное поведение Лаэль наверняка было связано с тем же самым. Да и к тому же, вся эта ситуация не могла не натолкнуть меня на одну мысль. «У Андрея нет той же защиты разума, что и у меня», — произнесла я, обращаясь одновременно и к Джану, и к себе самой. «Вряд ли он смог бы что-то противопоставить способностям Иль. Возможно ли, что с Лизой он переспал под влиянием той же магии, что Дриада применяла на мне Или?» «Скорее всего», — согласно кивнул Джан. «И я уже обращал твое внимание на данный факт». «Так что ты предлагаешь?» Я вновь посмотрела Джану в лицо. «Просто закрыть на это глаза, и пускай Иль с Лизой дальше манипулируют нами, как им только вздумается. Раз они надежны в бою, то все остальное и потерпеть можно?» «Нет. Естественно, я не хочу, чтобы в нашем отряде дальше происходили подобные не очень приятные вещи. И с твоей помощью я могу исправить ситуацию сейчас, но не в прошлом», — окинул меня Джан пристальным взглядом. «Например, Иль со вчерашнего дня больше не сможет применять свою магию на членах отряда. Она дала клятву, системную клятву». «Хорошо, это радует». Несмотря на то, что снаружи я пыталась сохранять относительное спокойствие, внутри уже начинало закипать. «По-твоему, это должно меня успокоить? Да ты хоть знаешь, как я себя чувствовал, когда узнала от Лизы о них с Андреем? Будь я тогда в нормальном состоянии, если бы не все эти ее интриги, возможно, Игорь бы не погиб. И мы с Андреем... мы бы не расстались так глупо. А ты предлагаешь мне обо всем забыть и жить настоящим, я правильно поняла?» Хорошего утреннего настроения как не бывало. На глазах выступили слезы, которые я попыталась незаметно смахнуть, однако не думаю, что это укрылось от Джана. «Ты снова перешла на эмоции», — спокойно покачал головой Джан. «Я не прошу тебя забыть прошлое. Я прошу тебя сделать выводы на будущее. Прошлое нельзя исправить, а вот не совершать глупостей в настоящем и будущем можно». «Уж прости, но единственный вывод о будущем, который я сейчас хочу сделать, это выдрать все волосы как Иль, так и Лизи», — зло процедила я в ответ. «И что это даст?» «Не знаю, как остальным, но мне точно станет полегче». «Уверена?» «Все лучше, чем делать вид, как будто ничего не было. Конечно, Лиза этого не хотела, но в итоге Игорь погиб не без ее соучастия. Уверена, она тогда в баре совсем не оговорилась. Просто решила поссорить нас с Андреем другим путем, осознав, что магия Иль на меня не действует. Теперь я всегда буду видеть тело брата, стоит мне только взглянуть на этих двоих». Не выдержав, мой голос начал дрожать. «Ты уверена, что если бы не было Иль и Лизы, то твой брат остался бы жив? Уверена в том, что именно они виноваты в его смерти, а не тот подонок, что устроил за тобой охоту?» Хмуро посмотрел на меня Джан тяжелым взглядом. «Будь я в нормальном состоянии, смогла бы спасти его, и Катю, и Мэрит, и остальных», — ответила я не очень уверенно. «Может, ты на меня сейчас обидишься? Но я тебе скажу, как есть», — сурово произнес он. «Каким бы ни было твое состояние, исход был бы одним и тем же. Или ты думаешь, что тот подонок так тщательно готовился просто так? Перестань обманывать сама себя. Никто бы не смог на твоем месте спасти Игоря и Мэрит. Но все же...» Мой голос опять начал неестественно сильно дрожать. «Я понимаю, что ты хочешь, чтобы я молчала, но я так не могу. Я не ты. Я не умею прощать с такой легкостью. И более того, не вижу ни одной причины, по которой мне бы стоило это делать. Те двое почти разрушили мою новую жизнь, а я должна закрыть на это глаза? Прости меня, но я так не могу. Нравится тебе это или нет, но я расскажу всем правду и подниму вопрос о том, чтобы выгнать из клана как Иль, так и Лизу. Единственная сострочка до того момента, когда пройдем легендарный данж. Лиза умрет в нем, если пойдет отдельно от нас, а я не хочу, чтобы ее труп был на моей совести». «Тогда в данже умрет кто-то другой», — сухо заявил Джан с непроницаемым лицом. «Или ты думаешь, что после твоего заявления кто-то сможет довериться Лизе и Иль? А что, если это недоверие будет стоить кому-то жизни? Что тогда? Ты сможешь потом себе это простить?» «Кажется, ты сейчас явно пытаешься мною манипулировать», — окинула я Джана осуждающим взглядом. «Как будто бы это я виновата в том, что эти двое оказались теми еще сучками. Пускай каждый сам решает, может он доверять им в бою или нет. Да и, по правде говоря, что-то я не могу понять, почему ты так сильно хочешь оправдать Лизу и Иль?» «Я не хочу кого-либо оправдывать», — покачал головой Джан. «Я хочу, чтобы в отряде был мир. Я хочу, чтобы вы перестали маяться дурью и начали думать головой, а не эмоциями. Я хочу, чтобы мы прошли легендарный данж бессмертия в отряде. Я хочу, чтобы полученная там сила использовалась во имя мира на планете. Но больше всего я хочу, чтобы ты и другие осознали, насколько серьезная ответственность возложена на нас. Только от нас зависит итог всей войны. Вот чего хочу я. А теперь ответь мне, чего хочешь ты? Для тебя месть Лизи и Иль важнее сотен тысяч людских жизней? Неужели эта правда не может потерпеть до окончания нашей миссии? Нет, конечно, не важнее, пожалуй, плечами. Разумеется, для меня в приоритете закончить войну поскорее. Наверное, я бы даже смогла перешагнуть через себя, отложив вопрос Лизы до момента, когда мы окончим поход. Однако, Джан, мира в отряде от этого все равно не будет. Или ты думаешь, что после всего Лиза так просто отступит? Может, влиять на нас магическим путем она и не сможет. Однако есть тысяча и один способ, как усложнить жизнь нам с Андреем и без помощи способности Иль. Я уверен, что в ближайшее время ей будет не до вас. Хитро прищурился в ответ Джан. В этот момент он чем-то напомнил мне Вольдемара. «Что ты имеешь в виду?» «Увидишь», — уклончиво произнес он. «Советую тебе подумать о другом. Скоро придет Андрей. Он еще вчера хотел с тобой переговорить, но я остановил его и перенес ваш разговор на сегодня. Может, я лезу не в свое дело, и так оно, скорее всего, и есть, но я хочу, чтобы ты знала две вещи. Первое. У Андрея никого не было, кроме тебя и одного раза в прошлом с Лизой. А вторая...» В этот момент он на мгновение замолчал, после чего, многозначительно посмотрев на меня, негромко произнес, уже вставая с места и собираясь уходить. «Когда мы сидели на мальчишнике, как раз перед вашим расставанием, Андрей хотел сделать тебе предложение». «Правда?» Чуть не упал я со стула от столь резкой смены темы разговора. «А ему ты тоже рассказал? О магии Или, о том, что он, возможно, был под ее контролем? Хотя, конечно, может, и не был», — добавила я не очень уверенно. «Нет», — отрицательно покачал головой Джан. «Мне бы не хотелось, чтобы он об этом узнал. И более того, я попрошу тебя никому и никогда не рассказывать о нашем разговоре. Я могу довериться тебе в данном вопросе?» «Я не буду поднимать тему с Иль и Лизой в клане из уважения к тебе, по крайней мере, до окончания похода», — кивнула я головой. «Раз ты этого хочешь, наш разговор останется в тайне. Но Андрей имеет право знать, разве нет? Я не хочу врать ему или же даже просто не договаривать». «Не думаю, что он спросит», — скупо улыбнулся Джан в ответ. «Мне кажется, что если вы помиритесь, то вам будет не до разговоров. Просто не рассказывай сама, а если спросит, что же, тогда расскажешь». «Если помиримся». Почему-то я неосознанно повторила эти два слова, однако сразу же взяла себя в руки. «Хорошо, я подумаю об этом. В любом случае, спасибо, что не стал скрывать от меня правду». «А вот, кстати, Андрей идет». Джан кивнул головой в сторону окна, после чего улыбнулся и произнес, делая шаг в сторону двери. «Только в этот раз я тебе советую самой его встретить, пока опять все не испортила Ли». После этих слов Джан вышел из комнаты. Как только он закрыл за собой дверь, я и сама незаметно выглянула в окно, чтобы убедиться в его словах. Действительно, знакомая фигура в доспехах медленно приближалась к нашему дому со стороны внутреннего дворика. Уж не знаю зачем, но первой мыслью стало переодеться в одежду попрезентабельнее, что я быстро и сделала, остановив свой выбор на модных джинсах в обтяжку и черной блузке с глубоким вырезом. Хотел еще, правда, надеть соблазнительное черное платьице, что мы с Ли как-то купили здесь, в бастионе, но потом передумала, решив, что слишком уж это будет необычно и обязательно бросится в глаза. «Боже, и о чем я сейчас только думаю? Нужно взять себя в руки и как можно скорее». Собравшись с мыслями и удостоверившись в том, что выгляжу очень даже неплохо, я поспешила к лестнице, стараясь вести себя самым обычным образом из всех возможных. На кухне я поздоровалась с Аленой и Егором, оживленно что-то обсуждавшими, и тотчас испустила вздох облегчения, убедившись в том, что ни Иль, ни Лизы поблизости не было. Не знаю, смогла бы я сдержаться, попадись они мне на глаза. В тот же момент в двери как-то уж слишком неуверенно постучали. «Я открою», — заявила я Алене, которая уже собралась вставать, после чего быстро подбежала к двери и, открыв ее, увидела на пороге до боли знакомую фигуру. «Привет», — явно растерявшись, произнес Андрей. «Привет», — промямлила я в ответ, слегка отходя в сторону, чтобы он мог войти. «Нет, спасибо», — отрицательно покачал головой парень и тут же быстро добавил. «Я бы хотел с тобой переговорить, если ты не против. Может, пройдемся?» «Ну, никаких особых дел у меня на сегодня нет, так что да, можно», — ответила я, после чего еще раз взглянула на вмиг притихших Алену и Егора и закрыла двери снаружи. «Куда хочешь пойти?» «Здесь рядом есть сквер. Может, туда?» «Хорошо», — тотчас кивнула я головой. «Мне, в принципе, все равно куда». В полном молчании минут пять мы шли до обозначенного ранее скверика, и в какой-то момент я поймала себя на мысли, что по привычке тяну свою руку к руке Андрея. Тем не менее, я вовремя спохватилась и взяла себя в руки. Интересно, а он заметил? Как бы там ни было, дойдя до скверика, мы еще минуту-вторую гуляли по нему, любуясь весенними красками. На самом деле, мне было далеко не до них, пока Андрей вдруг не остановился у одной из узорчатых деревянных скамеек. «Присядем?» — прервал, наконец, Андрей молчаливую паузу. «Угу», — только и смогла сказать я в ответ, первой присаживаясь на скамейку. По понятным причинам, к этому моменту я вся была как на иголках. «Я долго думал, как начать наш разговор», — неуловимо сменив доспехи на приличный костюм, с явным волнением начал Андрей. «Думал, как доказать тебе, что я тебя люблю, и никто другой мне в этой жизни не нужен. Думал, как объяснить мою фатальную ошибку, как описать все те чувства, что я испытываю к тебе. Но, к сожалению, так и не смог подобрать слова, кроме одних». В этот момент Андрей проникновенно и с какой-то необъяснимой надеждой посмотрел мне в глаза, после чего встал на одно колено, протянул мне руку, на раскрытой ладони которой лежала небольшая коробочка, а в ней — кольцо с кристально чистым изумрудом. «Выходи за меня замуж». «Я... это...» Несмотря на то, что Джан упоминал о предложении, такому я точно не была готова. Думала, мы поговорим, и если все будет хорошо, то вернемся к тому, что было до этого. Но слова Андрея выбили меня из колеи окончательно. Кроме того, радость от услышанного затмевала одно большое сомнение. «Если все это ради того, чтобы я тебя простила, то вовсе не обязательно. Не стоит принимать такие решения, не подумав тщательно». «Нет, все не так», — твердо произнес Андрей, глядя мне в глаза. «Я тебя люблю и хочу, чтобы в этом мире мы всегда были вместе». «Так каков твой ответ, Виолетта Чернова? Ты выйдешь за меня замуж?» «Да», — произнесла я, понимая, что слезы накатываются на глаза, а на лице появляется неконтролируемая улыбка. «Да, да, еще раз да! Самое большое в мире, да!» Не выдержав, я повисла у Андрея на шее. Кажется, никогда в жизни я не обнимала его так крепко, как тогда. Андрей тут же прижал меня к себе, после чего я услышала, как громко бьется его сердце. Похоже, в этот раз мой парень, или, вернее сказать, будущий муж, волновался куда больше меня. Тем не менее, в какой-то момент Андрей отстранился, сел на скамейку и потянул меня за собой, после чего все же надел мне кольцо на безымянный палец правой руки. При этом он так ослепительно улыбался, что я буквально растаяла внутри. Все наши прошлые проблемы как будто остались далеко позади. Я больше не хотела думать совсем ни о чем, ни о Лизе, ни о Быль, ни о Данже, перерождениях и так далее. Даже факт измены вдруг стал совсем незначительным после всего, через что мы прошли. Да и что врать. К этому моменту я уже полностью убедила себя в том, что Андрей, глядящий мне в лицо таким любящим взглядом, никогда не смог бы предать меня, если бы Мув в этом не помогла Иль. В любом случае, что было, то прошло. Тогда внутри меня горело лишь одно желание — растянуть этот счастливый миг на как можно большее время. Благо, похоже, это желание было не у меня одной. Вначале Андрей притянул меня к себе не очень уверенно, однако, не увидев никаких возмущений, буквально впился своими губами в мои. Разумеется, я ответила тем же самым. Было так приятно и тепло, в итоге я даже не заметила, как залезла на Андрея, усевшись ему на колени. Кажется, одинокие прохожие поворачивались в нашу сторону и о чем-то перешептывались. Но ни я, ни Андрей не обращали на них абсолютно никакого внимания. У нас были дела куда поважнее. Наконец, немного насытившись друг другом, мы отстранились и отправились в сторону гостиницы, где поселились Андрей с Эльнарой и Алиной, чтобы перейти к делам еще более важным. Можно было бы, конечно, пойти и в нашу спальню, однако я отмела эту идею в сторону. Сегодня я хотела наслаждаться обществом исключительно Андрея, а не выслушивать от Ли, какую совершаю глупость. В том, что стоит нам заявиться в дом вместе, и подруга вновь начнет свою старую песню, я даже не сомневалась. Разумеется, когда-то мне придется разобраться с огромной проблемой в лице Ли, однако точно не сегодня. Здесь и сейчас я просто хотела держать Андрея за руку и наслаждаться моментом. В холле гостиницы мы встретили Айлину и Эльнару, что-то оживленно между собой обсуждавших. Как только эти двое увидели нас, то мигом замолкли, после чего драконика, широко улыбаясь, сказала что-то типа «Я горжусь вами, господин, и, наконец-то, вы прислушались к моим советам». От Эльнары же мы уловили фразу, как по мне, совсем не свойственную эльфийке. Вначале она, разумеется, поздравила нас с примирением, после чего тут же поинтересовалась, когда они смогут вернуться в клан и наш общий дом, соответственно. Мол, у нас с Андреем секс явно будет, а ей что? Она тоже хочет в постель к Синару и Азриль. Андрей, разумеется, тут же поинтересовался, что мешает ей просто пойти к ним, на что эльфийка разразилась чуть ли не лекцией о том, как ей важно соблюдать клятву верности, поддерживать посланника в любом вопросе и следовать за ним, куда бы он ни пошел. В общем, из-за каких-то своих заскоков она не могла спать с моими фамильярами, пока мы с Андреем были в ссоре, так как это стало бы чуть ли не предательством, по ее мнению. В ответ на это Андрей лишь глубоко вздохнул и заявил, что у девушек сегодня официальный выходной, и они могут делать все, что угодно, главное при этом его не беспокоить. Также он попросил их сходить к нам домой и сказать, что с Ветой все в порядке, заодно намекнув Эльнаре о том, что, в принципе, ее от воссоединения со Зрели Синаром теперь ничего не должно удерживать. Ну а с вопросом переезда придется подождать как минимум до завтра, по все той же немаловажной причине, сегодня уж точно не до этого. Возвращение Андрея наверняка не пройдет без спора с Ли, в то же время вряд ли кто-либо еще будет против. Подруга же против большинства ничего сделать не сможет. Когда Элина с Эльнарой направились к выходу, Андрей, наплевав на все, поднял меня на руки и понес в свою комнату. О той дикой страсти, что одновременно нахлынуло и на меня, и на него, было нетрудно понять, что, как и сказал Джан, другой девушки у Андрея за все это время действительно не было. Не то чтобы я сомневалась, но было приятно получить неоспоримое подтверждение. При этом, если у меня мужчины не было всего какой-то месяц, Андрей во внутреннем мире Готамы провел куда больше, чем 30 дней. Да и к тому же, происшедшие события так давали о себе знать, в первую очередь напряжением от неопределенности, что висело между нами все это время. Думаю, именно из-за него, когда наконец все точки над «и» были расставлены, у нас обоих буквально сорвало крышу от всевозможных желаний. Хотелось чувствовать Андрея каждой своей клеточкой, ощущать его дыхание на шее и сочные губы на груди. Я подставляла каждый сантиметр своего тела для его поцелуев, пока мой парень и будущий муж вдруг решил попробовать в постели все то, до чего мы до этого как-то не доходили. Такой страсти у нас не было, наверное, со времен той ночи в Адене, когда мы буквально набросились друг на друга после долгой разлуки. Хотя, учитывая, что теперь над головой не взрывались снаряды, и мы с ним не были ограничены во времени, я бы сказала, что этот раз стопроцентно лидировал. В итоге, чередуя секс с разговорами и душем, мы провели в постели весь день. И скажу по правде, тогда я не могла вспомнить, когда еще была настолько счастлива. В какой-то момент Андрей захотел обсудить нашу будущую свадьбу, и после небольшой беседы мы решили оформить союз уже завтра-послезавтра, скорее всего, только вдвоем, а сам праздник отложить до возвращения из данжа. Так-то сейчас для него была не самая лучшая обстановка. Потом и о медовом месяце можно будет подумать, ведь на драконах мы могли отправиться куда угодно. А еще я высказал инициативу взять себе фамилию Андрея, ведь при желании здесь можно было сделать и это. Как по мне, Виолетта Смирнова звучала ничуть не хуже, чем Виолетта Чернова. Правда, несколько раз наша идиллия пыталась помешать Ли, постоянно названивая мне на кристалл связи. Вот только все ее попытки рассказать мне о той ошибке, которую я сейчас совершаю, почему-то я была уверена в том, что звонила она именно ради этого, закончились на моем игноре. Учитывая ее нелюбовь к Андрею, она бы наверняка могла и сюда прийти, однако обошлось. Скорее всего, потому что никто не захотел говорить ей, где именно остановился Андрей в бастионе. Да и ко второй половине дня она уже успокоилась, видимо, смирившись с неизбежным. Я же тем временем наконец узнала, почему Андрей покинул нас так внезапно. Оказалось, что тут не обошлось без грубого вмешательства Ли, ставшей у него на дороге и даже готовой применить силу в случае чего. Хотя Андрей не пытался оправдаться за ее счет, открыто признавая, что совершил серьезную ошибку, пойдя на поводу у эмоций и не переговорив со мной лично, я отметила, что Ли становилась все больше и больше проблемой. Конечно, я любила ее как лучшую подругу, однако то, что вроде как из заботы обо мне она так просто приняла решение от моего имени, начинало меня, мягко говоря, беспокоить. Видимо, если Ли так ничего и не поймет, мне придется решать проблему с ней серьезными методами, а не откровенными разговорами, как было до этого. «Все в порядке, солнце?» — спросил Андрей ближе к полуночи, отметив неестественно серьезное выражение моего лица. «Угу», — улыбнулась я в ответ, прижавшись к нему посильнее. «Просто думал о том, как же не хочется, чтобы этот чудесный день заканчивался». «Ну так он и не закончится», — произнес Андрей с улыбкой на лице. «Просто один чудесный день сменится другим. А как только мы закончим свой поход в легендарный данж, каждый день будет лучше прошлого». «Да, уверена, так и будет». Слегка приподнявшись на локтях, я легонько поцеловала Андрея в губы, после чего вновь разместилась у него на груди. Лунный свет и сердцебиение любимого человека убаюкивали лучше любой детской песенки. Сжав руку Андрея своей, я закрыла глаза с желанием видеть сегодня исключительно хорошие сны. Оказавшись во сне, в своей внутренней ментальной закладке, я быстро поняла, что моему желанию о хороших снах не суждено сбыться. Да и каким-то странным был этот сон, по правде говоря. Я как будто одновременно и спала, и нет. Происходящее вокруг не воспринималось небольшими отрезками или отдельными событиями. Я могла трезво мыслить, свободно двигаться и, более того, отлично понимала, что сплю. Странно это как-то. Я-то думала, что мне сегодня приснится собственная свадьба или же наш с Андреем медовый месяц. Обычная ментальная закладка с океаном и теплым песком под ногами теперь воспринимались как-то уж слишком серо и обыденно. Когда уже мой сон переключится на что-нибудь поинтереснее? Не успела я так подумать, как услышала знакомый голос за спиной. Его одного хватило для того, чтобы по моей спине побежали мурашки, ведь как-никак голос оказался моим. «Рада встрече, Виолетта!» Еще до того, как обернулась, я поняла, кого именно увижу на блестящем песке. Разумеется, ты была я. Та я, которую я мельком увидела после боя с гидрами. В богатых доспехах, с мрачным взглядом и татуировкой деревом на щеке, очень похожей на тату Алены. При детальном рассмотрении я поняла, что на самом деле у девушки не короткая стрижка, а длинные волосы, собранные в тугой и высокий пучок на макушке. Вот только самое удивительное, несмотря на всю нереальность происходящего, отчего-то я была почти уверена в том, что никакой это не сон. Скорее, я сейчас находилась между сном и явью, куда моя прошлая сущность могла пробиться каким-то образом, хотя нет, наверняка это такая же запись, как и Сли. «Я не воспоминание и не запись, как ты, возможно, могла подумать», тут же произнесла девушка, как будто прочитав мои мысли. «Сейчас поясню», — продолжила другая вета абсолютно безэмоционально. «Не знаю, сколько веков или тысячелетий прошло с того момента, как я умерла, но перед смертью я заключила в фенике не только всю свою силу на момент смерти, но и частичку сознания, назвав дыханием прошлого. Для этого мне пришлось переписать некоторые коды системы, но даже так я не была уверена, что сработает. Тем не менее, сейчас я вижу другую себя, к тому же в ментальной закладке, аналогичной моей. Похоже, все оказалось не зря». «Не зря? Вообще-то из-за твоего дыхания прошлого система меня чуть не убила. То есть...» Я, наконец, смогла взять себя в руки. «Прости, но просто это довольно необычно — разговаривать самой с собой». «Понимаю», — произнесла Виолетта. «Буду называть ее про себя именно так, с полнейшим безразличием на лице. Благодаря тому, что ты смогла освоить умение, я пробилась к твоему разуму, когда он был наиболее беззащитен, то есть во сне. Тем не менее, ты не будешь чувствовать дискомфорт долго. После этой нашей встречи остатки моего сознания окончательно сотрутся, и я навсегда отправлюсь в забвение. Поэтому, если хочешь что-то узнать, спрашивай сейчас». «Хорошо», — сказала я, тяжело вздохнув. «Тебе много известно о нашем мире. Зачем и для чего он нужен? Почему люди перерождаются в нем раз за разом? Какова ситуация с реальным миром?» «К сожалению, ни на один из этих вопросов я ответа не знаю. Тем не менее, мне известно, где именно их можно получить. Вам с Андреем нужно пройти легендарный данж в Антарктике, чтобы разобраться во всем». «Подожди!» Меня как будто молния ударила. «Ты могла наблюдать за мной? Откуда знаешь об Андрее? Не хочешь же ты сказать, что...» «Верно», — кивнула головой Виолетта. «Андрей был моим мужем. И я уверена, тебя с его новым перерождением связывают такие же крепкие связи, как и меня когда-то. А не сомневаюсь я в этом от того, что это неоспоримая константа. В ходе своего расследования я выяснила, что я и Андрей всегда встречаем друг друга, независимо от условий появления в мире и других внешних факторов. Более того, я уверена в том, что такие имена, как Алена, Джан, Егор, Ли и Лиза, тебе также знакомы. Пускай я и не нашла неоспоримых доказательств этому, но по моей теории, сколько бы раз система не перезапускала свой цикл, рано или поздно наши судьбы обязательно сплетаются». «Но почему? Это что, такие правила игры?» «Не знаю. Мне неизвестно, какие цели у здешней системы и тех, кто ее создал. Однако Андрей был уверен в том, что ответы нужно искать в легендарном данже, и я не думаю, что он ошибался. Мы как раз собираемся туда отправиться», — протянула я в задумчивости. «А ты уже проходила его? Знаешь, чего нам следует ожидать?» «Нет», — покачала головой Виолетта. «Я никогда не была в легендарном данже. Туда отправился Андрей с командой и своими фамильярами. Как только он туда вошел, связь с командой пропала. А уже буквально через пару дней мне пришло оповещение о том, что наш системный брак аннулирован. Это могло означать лишь то, что его больше нет в живых. Это... Я даже не знаю, что сказать. Пожала я плечами. Ты, наверное, очень сожалела о том, что не отправилась в Данш вместе с ним. Не знаю. К моему удивлению ответила Виолетта. Сожаление относится к эмоциям и чувствам, а у того моего куска сознания, что сейчас стоит перед тобой, их нет. В нем заключены лишь воспоминания, разум и логика. Хотя, учитывая то, что я решила попробовать спасти Андрея хотя бы в будущем, предполагаю, что все-таки сожалела. Вот оно как, протянула я, все больше сомневаясь в том, а не бредила ли я во сне. Кстати, ты что-то сказала о фамильярах. То есть Эльнара, Азриль, Синар, Лаэль и другие тоже были с вами. А что насчет Лехи? Его ты не называла, хоть он и член нашей группы. Все эти имена мне не знакомы, что вполне логично, так как местные жители рождаются, проживают свой век и умирают. У нас были фамильяры, но они носили совсем другие имена. Касаемо Лехи, я также ничего не знаю. Возможно, в моем цикле нам просто не удалось встретиться, или же он не является ключевой фигурой в истории. Ясно. А что тебя связывало с Гатамой? Я вдруг заметила, что тело девушки начало исчезать, и решила, что нужно поспешить задать те вопросы, которые еще не успела. Это ведь ты написала ему послание в пещере, я права? Гатама был учеником Андрея и единственным представителем местных, которому я могла по-настоящему доверять. Я знала, что даже забыв обо мне и Андрее, он все равно выполнит мою просьбу. А феи? Можешь что-нибудь о них сказать? Только то, что о них говорят в легендах, и что без силы из данжа в Антарктике с ними не справиться. Виолетта прошлась безэмоциональным взглядом по своей полупрозрачной руке, после чего взглянула мне прямо в глаза. Мое время на исходе. Напоследок скажу самое важное. Есть еще одна деталь, которая прослеживается от цикла к циклу. Рано или поздно, но либо Андрей, либо ты умираете. Вы никогда не выживаете оба. Я думаю, что это не просто так, и поэтому советую вам двоим отправляться в легендарный данж как можно скорее. Не думаю, что печального исхода можно избежать, не окончив его. К этому времени от Виолетты остался лишь расплывчатый силуэт. К тому же, идти вам следует всем отрядом. Не надейтесь пройти его малыми силами, как мой Андрей. В этом походе нужны все известные вам ключевые фигуры истории. И еще. Используй мою силу лишь в самом крайнем случае, когда на кону будет стоять жизнь Андрея. Пускай сейчас я и не помню, что чувствовал к нему раньше, но зная, что прошла весь этот путь лишь ради него, зря или нет, отныне будет зависеть только от тебя. Как только тень Виолетты исчезла, я подскочила с кровати в холодном поту. Попробовала разложить по полочкам всю услышанную информацию, но не сказать, чтобы особо успешно. Зато разбудила Андрея своими резкими движениями и попытками прийти в себя. Увидев мое волнение, парень положил руку мне на плечо, и, не сдержавшись, я прильнула к нему, как маленькая девочка. Последние слова Виолетты меня по-настоящему ужаснули. Конечно, Виолетта могла ошибаться, но что, если это правда? Если создатели этого мира и подконтрольная им система действительно подстраивают все так, чтобы один из нас с Андреем погибал в итоге. Но, с другой стороны, зачем им это? Звучит как бред, по правде говоря. Наверное, не стоит забывать о том, что Виолетта тоже человек. Более того, женщина, потерявшая любимого, а значит, ей также свойственно ошибаться. Скорее всего, она просто накрутила себя после смерти Андрея и ничего более. Тем не менее, я все-таки рискнула поделиться с Андреем увиденным и своими мыслями в дополнение. В тот момент мне было жизненно необходимо услышать от него о том, что все будет хорошо. «Что думаешь обо всем этом?» — спросила я у Андрея, закончив свой пересказ. «Сразу скажу, что это был необычный сон, я уверена». «Оставленная закладка в умении, значит», — задумчиво протянул Андрей, садясь рядом. «Очень специфический способ передачи информации. Сначала весть из прошлого от Ли, теперь вот от тебя. Даже не знаю, что и сказать. Но одно знаю наверняка. Все это очень странно». «Угу», — машинально кивнула я головой. «Еще и прошлое Ли с Виолеттой дали о себе знать практически одновременно, хотя буквально пару дней назад мы и не догадывались о циклах перерождений». На этом моменте я тяжело вздохнула. «Как-то это заставляет насторожиться». «Верно», — согласно заявил Андрей. «К тому же все слишком сильно зациклились на этом легендарном данже. Такое ощущение, что нас туда чуть ли не силком готовы отправить. И это мне не нравится. Что-то здесь нечисто. Мы ведь даже не можем быть уверены в правдивости твоих видений с посланиями. То есть я имел в виду не сам факт видений, а отправителей. Что мешает системе подделать послания? Или, допустим, разрешить их получать только в определенном формате? Ведь этот мир создан системой, По идее, здесь все должно подчиняться ее воле. Но, как мы уже заметили, это не всегда так. И это я сейчас не только о послании наших с тобой умениях. Есть еще тут Ильдар и лунная база, драконы и дзен с непонятной миссией. Тебе не кажется, что это как минимум странно?» «Сам факт того, что я до сих пор жива, уже странен», — произнесла я грустным голосом. «И это я даже не об умении из прошлого говорю, а о существовании места, недоступного для системы, благодаря которому я смогла выжить. Разве не удивительно?» Я нервно хмыкнула. «А этот данж... По правде говоря, я не думаю, что в мое видение Виолетта советовала нам отправиться на него по приказу системы. Скорее уж, она действительно верила в то, что это важно. И более того, если сложить историю Виолетты с историей Готамы, получается, что это именно ты из прошлого убедил всех в том, что там можно получить ответы. Похоже...» Я на секунду заколебалась перед тем, как закончить фразу. «Это ты был учителем Готамы, о котором тот рассказывал с таким восхищением». «Все может быть», — растерянно произнес Андрей, при этом обняв меня и прижав к себе. «В любом случае, это был не я лично. Кто знает, как складывалась судьба у нас в прошлом. Я не уверен в том, что стремление попасть в данж верное. И еще, если прошлый я со своим отрядом там погиб, то что ждет нас? Вряд ли мы сейчас сильнее, чем он. Может, нам наоборот задуматься над тем, чтобы найти способ не отправляться туда? Ты только представь, человек, который был во много раз сильнее моего учителя, погиб. Что же там за монстры? Как такое могло произойти?» «Я не знаю», — прижалась я к Андрею посильнее, понимая, что начала дрожать. «Это пугает и меня. Я помню, каким сложным оказался легендарный данж самого низкого уровня для нас с Ли. А что будет в этом, не хочу даже думать. Но еще сильнее меня пугают слова Виолетты о том, что если мы не отправимся в данж как можно скорее, кто-то из нас с тобой обязательно умрет. Возможно, конечно, она ошибается, но что если нет?» «Вот и я говорю, что-то слишком много всего подвязано под этот данж», — отстраненно произнес Андрей, что, впрочем, не помешало ему успокаивающе погладить меня по спинке. «Если не пойдем, то, возможно, кто-то погибнет. И если пойдем, то, возможно, погибнем все. Как-то не очень радостная перспектива. Еще и эта клятва, будь она неладна. Может, плюнем на все и улетим куда подальше? Планета большая. Не думаю, что нас так легко смогут найти. Да и клятва это, конечно, болезненно ударит по нам, но все же не смертельно». «Не говори так. Я ведь могу и согласиться. Наплевать на все эти войны, данжи, местных, Альдемара, Таиру, всех сразу, и отправиться куда-нибудь, где безопасно. Никаких тебе сражений, опасностей и смертей. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой». Тут я мечтательно вздохнула. «Да, хороший план», — печально улыбнулся Андрей. «Жаль, только неосуществимый. К сожалению, мы уже не сможем нормально жить, зная, что от нашего похода зависят не только наши жизни, но и всех игроков. Вот если бы не было угрозы со стороны фей, и мы хотя бы знали, что те собой представляют, то да, можно было и подумать над столь соблазнительным планом». «Знаю», — взглянула я на Андрея с легкой улыбкой на лице. «Поэтому и прошу тебя не предлагать мне такие соблазнительные, но неосуществимые идеи». Я в очередной раз крепко обвила торс парня руками. «Похоже, у нас нет выбора. Нам придется пойти в этот данж, хотим мы этого или нет. Но мне правда страшно. Я думаю, с Дианом нам нужно будет встретиться не только ради информации. Если он признает нашу Ли своей хозяйкой и станет ее фамильяром, мы обретем очень сильного союзника в этом походе, который значительно увеличит наши шансы на выживание». «Кстати, насчет Диана», — расслабленно произнес Андрей, которому, видимо, очень сильно понравились мои действия. Уж что-что, а отклик парня было заметить элементарно. Кажется, кто-то до сих пор не насытился. «Сомневаюсь в том, что он станет фамильяром и хоть чем-нибудь нам поможет, кроме разговоров. Если бы он хотел или имел возможность помочь, то еще при первой вашей встрече дал бы понять, что Ли не чужой ему человек. Но этого не произошло». «А мне кажется, что шанс есть. Как и сказал Джан, вполне возможно, Ли для Дзена никто пока не произнесет код хозяйки. Лично я очень надеюсь на то, что его отношение к ней после этого действительно изменится», — произнесла я, медленно проводя рукой по доказательству ненасытности. «Я и сама готова умолять вначале Ли, а затем и Диана о помощи, если это будет означать, что все мы сможем выйти из данжа невредимыми». С этими словами я слегка ускорила темп движений. «Знаешь, у другой Веты были такие грустные глаза. Уверена, что она не жила, а просто существовала. Если с тобой что-нибудь случится, со мной будет то же самое. Я этого просто не переживу». «К черту серьезные разговоры! Андрей резко развернулся и повалил меня на спину. После чего, нежно и с любовью, глядя в мои глаза, чуть ли не прорычал. «Пошли все к демонам! У нас тут поважнее задача образовалась!» В этот момент его рука прошлась по моей груди и оказалась между ног. Сам же Андрей игриво добавил. «Или ты против?» Вместо ответа я широко улыбнулась и перенула своими губами к его. «Кажется, поспать у нас сегодня точно не выйдет. Ну да и пусть. Отоспаться можно и после смерти, которая, кстати, в последнее время стала подбираться к нам все ближе и ближе. Так что пока есть возможность расслабиться и покайфовать, нужно ею воспользоваться. К тому же трудно придумать лекарство от душевных переживаний лучше пылкого секса».